Глава 25. Бегство Билла Сайкса. Неподалеку от Темзы, там, где стоит церковь в Роттерхизе, и где строения на берегу самые грязные, а суда на реке самые черные, от пыли угольных барж и от дыма скученных низких домов, расположен самый грязный, самый странный, самый удивительный из всех многочисленных лондонских районов, неизвестных даже по названию, огромному числу обитателей этого города. Очутиться в этой местности путник может, лишь пробравшись сквозь лабиринт тесных, узких и грязных улиц, заселенных самыми грубыми и самыми бедными из береговых жителей, где торгуют товарами, на которые здесь может оказаться спрос. Самые дешевые невкусные продукты навалены в лавках, самые неприхотливые и грубые одежды висят у двери торговца и свешиваются с перил и из окон. Натыкаясь на безработных из числа грузчиков, угольщиков, падших женщин, оборванных детей и всякий сброд с пристани, путник с трудом прокладывает себе дорогу, ожидаемый отвратительными картинами и запахами из узких переулков, ответвляющихся направо и налево, и оглушаемый грохотом тяжелых фургонов, которые развозят груды товаров и складов, попадающихся на каждом углу. Склады стоят без крыши, пустуют. Стены крошатся, окна перестали быть окнами, двери вываливаются на улицу. Трубы почернели, но из них не вырывается дым. У домов нет владельцев, двери выломаны. И сюда входят все, у кого хватает на это храбрости. Здесь они живут, и здесь они умирают. Те, что ищут приюта на острове Джекоба, должны иметь основательные причины для поисков тайного убежища, либо они дошли до крайней нищеты. Именно здесь, в одном из домов, скрывался Феджин и его юные питомцы. Так как уже стемнело, то закрыли ставни, зажгли свечу и поставили ее на стол. Страшные события последних двух дней произвели глубокое впечатление на всех, еще усилившееся вследствие угрожавшей им опасности. Что будем делать, Феджин? Что делать? Надо смываться, ребятки. В этой берлоге небезопасно. Значит, смываться как можно дальше. Да, и как можно быстрей. Эх, кончились веселые денечки. Другого выхода нет, иначе нас вздернут. А меня за что? Я не стащил ни одного кошелька. Нашему Чарли все нипочем. А того не понимает. Если спер бумажник или платок, все одно преступник. Мы для клюва отбросы общества. И путь у нас один, на плаху. Погибать из-за какого-то платка? Нет, я не согласен. А твоего согласия не потребуется. Эх, прикинулся мелким воришкой, висельник. Ну, чего же ты не смеешься? Оставь его, Феджин. И так понятно, что нам всем крышка, если попадемся. Я не хочу попадаться. Вот пойду и скажу, где вы отсиживаетесь. Ты что-то сказал? Или мне послышалось? Ах ты, гаденыш! Эй, полегче, Феджин! Ну-ка, повтори, что сказал. А то зашибу! Задушу, щенок! Отстань от меня, я же пошутил! Я тебе пошучу! Мерзавец, негодяй! Опять воруешь у своих? Да что подзатыльник? А за то, чтобы не попадался на горячем, ух! Я никогда не беру своих. Просто хотел... размять пальчики. Эх ты, гаденыш! Тише, Феджин! Э, что такое? Кажется, кто-то стучит в дверь. Полиция! Не суетись, зубоскал. Лучше погляди, кто там. Только не я. Мне не хочется светиться на виду. А потом сунуть голову в петлю. Я ее очень ценю. Хе-хе-хе. Ты же хотел походить на Билла Сайкса? Или уже передумал? Надо позаботиться о себе, пока нас не сцапали. Смотри, Чарли, чтобы я не побеспокоился о тебе. Хе-хе. Тогда открой ты, Плут. Плут подошел к окну и, дрожа всем телом, высунул голову. Не было необходимости сообщать, кто пришел. Об этом говорило его бледное лицо. Феджин спустился к двери и вернулся в сопровождении высокого человека с грузом на плече. Это были Билл Сайкс и Оливер. Побледневшее лицо, запавшие глаза, валившиеся щеки, борода, отросшая за 3 дня. Изможденный вид, короткое, хриплое дыхание. Это был скорее призрак Сайкса. Никто из мальчиков не проронил ни слова. Он молча посматривал то на одного, то на другого. Если кто-нибудь украдкой поднимал глаза и встречал его взгляд, то сейчас же отворачивался. Оливер стоял рядом, согнувшись, и дрожал всем телом. Когда глухой голос Билла Сайкса нарушил молчание, все вздрогнули. Казалось, никогда еще не слышали они этого голоса. «Мне нужны деньги!» — вдруг выкрикнул Билл Сайкс с угрозой в голосе. «Что стряслось?» — с тревогой спросил Феджин. «Нам всем нужно бежать!» «С чего бы это?» «Говори толком, Билл!» «Ты слышишь, что я сказал? Мне нужны деньги!» «Я это уже понял, но твоя куртка перепачкана кровью. Где Нэнси, а, Билл?» «Билл Сайкс, что ты натворил?» «Отвечай, что ты натворил?» «А, все в порядке. Теперь она не донесет на нас». «Ух, зачем ты это сделал? Ты уверен, что она хотела нас заложить?» «Наверняка. Я сам видел, как она хотела передать мальчишку Браунлоу на мосту. Он ждал ее там. И ты после этого явился ко мне? Убирайся вон из дома! Мне нужны деньги!» «Ах, вот как! Сколько тебе? 10? 20? «Я хочу все. Раскошеливайся, старый скряга. Скоро здесь будет полиция. Пора сматываться. Уверен, что Булзи приведет их сюда. Тогда мне крышка, и вам тоже». Наступила короткая пауза, и в этой тишине все отчетливо услышали дальний лай собаки и нарастающий шум толпы. «Это Булзи. Я узнал его голос», — растерянно произнес Билл Сайкс. «А, скорее, скорее, мальчики, мы переезжаем!» — завопил Феджин. «Нэнси, ведь я так любил тебя! Что ты со мной сотворила, проклятие!» — отчаянно крикнул Сайкс, скрестив руки на груди. Затем он начал метаться в разные стороны, как затравленный зверь. Потом замер и уставился на Оливера, притаившегося в углу. Он ринулся к нему. «Билл, не делай глупостей! Оставь мальчика!» — крикнул Феджин. «Они хотят меня взять, а с мальчишкой не посмеют тронуть!» — в бешенстве зарычал Сайкс. «Смываемся, ребятки, через черный ход! Скорее!» И в это время снаружи раздался голос. «Именем короля откройте!» Затем по улице прокатился глухой рев, но еще более громкий. «Выломайте дверь! Ломайте!» — кричали люди, и вскоре послышались удары, частые и тяжелые. Они обрушились на дверь и ставни нижнего этажа, и громовое «ура!» вырвалось у толпы, впервые давая слушателю возможность составить более или менее правильное представление о том, как велика эта толпа. Дверь была выломана. Тем временем Билл Сайкс пролез через окно, волоча за собой мальчика с такой легкостью, словно это был пустой мешок. «Будьте вы прокляты!» — крикнул отъявленный негодяй, поднимая оконную раму и угрожая толпе. «Делайте, что хотите, но я так легко не сдамся!» Из всех устрашающих воплей, когда-либо касавшихся человеческого слуха, ни один не был громче рева этой взбешенной толпы. Одни кричали тем, кто стоял ближе, чтобы они подожгли дом. Другие орали полисменам, чтобы они его застрелили. В толпе никто не проявлял такой ярости, как человек верхом на лошади, который, соскочив с седла и прорвавшись сквозь толпу, словно сквозь воду, крикнул под самым окном голосом, заглушившимся остальные: «Принесите лестницу!» Стоявшие ближе подхватили этот крик, и сотни повторили его. Одни требовали лестниц, другие — молотов, третьи метались с факелами, возвращались и снова кричали. Иные надрывались, выкрикивая беспощадные проклятия. Другие с иступлением сумасшедших пробивались вперед и мешали тем, кто работал. Смельчаки пытались взобраться по водосточной трубе и выбоинам в стене. И все волновались в темноте, словно колосья в поле под гневным ветром. И время от времени сливали вопли в едином, громком, неистовом реве. Убийца в торопях схватил самую длинную и крепкую веревку и бросился наверх. Когда Билл Сайкс выбрался, наконец, через дверцу чердака на крышу, громкий крик возвестил об этом собравшимся перед фасадом домом. И они тотчас же непрерывным потоком пустились в обход, напирая друг на друга. Сайкс так крепко припер дверцу доской, которую нарочно захватил для этой цели, что изнутри очень трудно было ее открыть, и, пробираясь ползком по черепицам, взглянул через низкий парапет. На несколько мгновений толпа притихла, следя за его движением, не зная его намерений. Но угадав их и увидев, что его постигла неудача, она разразилась таким торжествующим и бешеным ревом, по сравнению с которым все прежние вопли казались шепотом. Со стороны фасада спешили люди. Вперед и вперед могучий бурный поток яростных лиц, то там, то сям, озаряемых пылающими факелами. «Я дам 50 фунтов тому, кто захватит его живым!» — крикнул старый джентльмен, появившийся на том же мосту. Это был мистер Браунлоу. Опять раздался рев. Убийца, съежившись, присел, совершенно подавленный яростью толпы и невозможностью спастись. Но потом он неожиданно вскочил, решив сделать последнее усилие в борьбе за жизнь, спуститься в ров и, рискуя захлебнуться, ускользнуть в темноте и суматохе. Обретя новую силу и энергию, и подгоняемый шумом в доме, возвещавшим, что туда ворвались, он оперся ногой о дымовую трубу, крепко обвязал вокруг нее один конец веревки и руками и зубами чуть ли не в одну секунду сделал прочную подвижную петлю на другом ее конце. Он мог спуститься по веревке так, чтобы от земли его отделяло расстояние меньше его собственного роста, и в руке он держал наготове нож, намереваясь перерезать затем веревку и прыгнуть. В тот самый момент, когда он накинул петлю на шею, собираясь пропустить ее под мышки, а упомянутый старый джентльмен, который крепко вцепился в перила моста, чтобы его не смяла толпа, взволнованно предупреждал стоявших вокруг, что человек готовится спуститься в ров. Так вот, в этот самый момент убийца, бросив взгляд назад на крышу, поднял руки над головой и вскрикнул от ужаса: «Опять эти глаза!» Вырвался у него нечеловеческий вопль. Шатаясь, словно пораженный молнией, он потерял равновесие и упал через парапет. Петля была у него на шее. От его тяжести она натянулась, как тетива, точно стрела, сорвавшаяся с нее. Он пролетел 35 футов. Тело его резко дернулось, страшная судорога свела руки и ноги. И он повис, сжимая в коченеющей руке раскрытый нож. Старая труба дрогнула от толчка, но доблестно устояла. Убийца висел безжизненный у стены, а мальчик, отталкивая раскачивавшееся тело, заслонявшее ему оконце, молил ради Господа выпустить его. Собака, до той поры где-то прятавшаяся, бегала за унывным воем взад и вперед по парапету и вдруг прыгнула на плечи мертвеца. Промахнувшись, она полетела в ров, перекувырнулась в воздухе и, ударившись о камень, размозжила себе голову.